председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын познакомился с новой производственной технологией акриловых красителей Сунчонского химобъединения. Его сопровождали премьер кабинета министров Пак Бонг Джу, вице-премьер и министр химической промышленности Ли Му Ён. Во время знакомства с процессом синтеза и ректификации акриловой кислоты и производственными технологиями водяных и планетарных красок и другими технологиями, Ким Чен Ын выразил большое удовольствие тем, что создалась великолепная производственная технология акриловых красителей мирового класса. «По-нашему, — сказал он, — установлена производственная технология акриловых красителей, и все оборудование проектировано и изготовлено по-нашему. Просто великолепно. В массовом порядке выпускаются как раз разноцветные красители для наружной и внутренней стен, которые как раз можно широко использовать для малярки всякого вида металла и лесоматериалов, уж не говоря о стенах зданий. Так и терракотен, представляющий собой вещество для мелиорации и дополнения влажности. При их виде мне очень приятно. Мировым является качество красителей и терракотема, которые выпускаются через изготовленную нашей силой и техникой производственную технологию акриловых красителей. На основе нашей техники отечественных сырья и оборудования на зависть всем создалась производственная технология акриловых красителей, а это очередной славный успех в области химической промышленности. Это красноречиво показывает то, что у нас не будет никакой неприступной крепости, тогда, когда мы высоко несем лозунг собственной крепкой силой превыше всего. С нормализацией производства акриловых красителей нам стало возможным отгрузить во многие отрасли народного хозяйства доброкачественные красители. Подчеркнул Ким Чен Ын. И от имени ТК Трудовой партии Кореи отблагодарил работников, научных, инженерно-технических работников и рабочих Министерства химической промышленности Сунчонского химобъединения, Конструкторского института Намхынского химобъединения и Политехнического университета имени Ким Чака, которые внесли весомый вклад в установление новой производственной технологии. На основе уже достигнутых необходимо направлять дальнейшие главные силы на развитие химической промышленности, отметил Ким Чен Ын и наметил конкретные задачи и пути чучеизации производства химикатов на высоком уровне. «Сегодня, — продолжал он, — я увидел самое приятное. Во время осмотра новой производственной технологии акриловых красителей Сунчонского химобъединения я очень рад был не просто из-за того, что увидел производство отечественных акриловых красителей, а из-за того, что всем существом я осознал то, что вполне возможно на высоком уровне осуществить чучеизацию и модернизацию химической промышленности на основе собственных сил отечественных техник и сырья, если мы с размахом возьмемся за дело». В наши дни, когда наиболее коварный характер принимают низкопробные попытки империалистов изолировать и уничтожить нашу республику, чтобы мы не жили полноценной жизнью, нам ни на кого надеяться, кроме нас собственной силой. Да и никто не хочет помочь нам. При опоре на собственные силы и далекий путь нам покажется недалеким, а наоборот, при опоре на чужие силы и недалекий путь будет далеким. Следует проявлять революционный дух опоры на собственные силы, чтобы и при наихудших условиях добиться самых больших успехов и энергично продвигать вперед нашу революцию. При укреплении экономической самостоятельности страны и улучшении благосостояния населения немаловажна роль химической промышленности. Решение вопроса с питанием, одеждой и жильем народа зависит от дальнейшего развития химической промышленности. Поэтому работники и рабочие химической промышленности обязаны справиться со своей почетной обязанностью перед партией и Родиной. При скорейшем построении могучего социалистического государства и создании зажиточной и цивилизованной жизни народа весьма важная задача стоит перед работниками и рабочими Сунчонского химобъединения, подчеркнул Ким Чен Ын. Он выразил надежду и уверенность в том, что весь трудовой коллектив Сунчонского химобъединения будет всегда идти в авангарде борьбы за выполнение постановления 7-го съезда Трудовой партии Кореи. И на память сфотографировался с местными работниками.